Глава пятая. Осада. Сергей, ты как знаешь, а по мне это дурацкая затея. Хват не без опаски осмотрел знакомый участок оврага с разливом ручья. В этом месте они были только раз, вчера. Но запомнили на всю жизнь. Память о столкновении с пинками не могла стереться. Скорее всего, будет еще множество других схваток, незабываемых и захватывающих, которые оттеснят вчерашнюю, выведя ее на задворки памяти. А может, ничего подобного и не будет, потому что им просто не суждено вернуться из этой вылазки. Все может быть. Изменений вроде никаких, даже не смердит мертвечиной. Впрочем, они не приближались слишком близко к месту побоища, проверив его с вершины того самого склона, где в прошлый раз сидел Сергей. Падальщиков в степи хватает, и от тел, скорее всего, уже мало что осталось, но если спуститься вниз, то резкий сладковатый запах непременно обозначится. Знали бы они, что придется вернуться, обязательно прикопали бы. А сейчас делать это нельзя, иначе они невольно подадут сигнал тем, на кого собираются охотиться. Хорошо, хоть ветерок тянет с той стороны, откуда ожидается прибытие то ли смены, то ли подкрепления. «Хват, ну чего ты ноешь? Тебя, между прочим, никто силком не тянул», — не дав командиру раскрыть рта, вклинился Ануш. «Ясное дело, что никто не тянул. Это я, дубина, отчего-то решил, что рядом с капралом будет тепло и безопасно». «Теперь ты так не думаешь», — внимательно глядя в глаза подчиненному, спросил Сергей. «Теперь не думаю. Нет, в том, что будет тепло и даже жарко, я не сомневаюсь. Но, сдается мне, нас круто поимели, предложив прогуляться за чистокол». «Тогда возвращайся». «Ты это серьезно, командир?» «Конечно». «То есть вы тут будете прохлаждаться и греть бока на солнышке, а я там стану махать кайлом и лопатой за себя и половину израненного гарнизона?» «Нормально устроились». «Все так. Застава сейчас бурлила, насколько это вообще было возможно при наличии сравнительно небольшого гарнизона. Да еще с таким количеством раненых». Копались ловушки, мастерились дополнительные рогатины, которыми предстояло опоясать заставу широким полукругом в два ряда. Заграждение из одного ряда рогатин имелось и со стороны берега. Все же по песку, да еще и на крутой склон быстро не взберешься, и будешь представлять собой отличную мишень. Оборудовали и систему сигнализации, развесив на рогатинах связки пустых консервных банок. Это предложил Сергей на случай ночной атаки, вспомнив фильмы о войне. Вряд ли пинки решатся на дневной штурм, да и ночку, скорее всего, подберут потемнее. Кстати, сейчас как раз новолуние. Конечно, есть собачки, но сигнализация лишней всяко разной не будет. А так дешево и сердито. Грибский предположил, что перед началом атаки орачи захотят встретиться со своими диверсантами, успевшими хорошо изучить окрестности. Собственно, тут и предполагать нечего, так и должно быть. А раз так, есть возможность накрутить хвост еще одному небольшому отряду или причинить вред всему войску, если пинки сунутся сразу вместе. Рискованно, не без того, но если орачи обнаружат за стенами Рустинский разъезд, то, скорее всего, решат, что гарнизон в крепости больше, чем ожидалось. Это позволит отыграть как минимум сутки, пока они будут доразведывать обстановку, а время сейчас работало на шевронов. Пароход не стал слишком долго задерживаться у пристани заставы. Быстренько залезали раны, подправили повреждения, полученные в результате обстрела, и поспешили дальше по своим делам. Муторно было наблюдать картину уходящего судна, четко осознавая, что ты вот так уйти не имеешь никакой возможности. Но выбора нет. Вернее, он есть. Всегда. Просто альтернатива не внушает оптимизма. Шкипер также вез донесение от капитана Ежика о сложившейся ситуации. Глупо верить в то, что к ним бросятся на помощь, скорее уж начнут набирать новый гарнизон. Это предположение не столь уж безосновательно. Застава уже представляла собой укрепленный пункт, и проще пополнить людьми ее, чем начинать все наново. Но надежда на то, что им все же постараются помочь, присутствовала. Оставалось выиграть время. Вот и выкликнул Грибский добровольцев, отозвав в сторонку Сергея и поведав о своих думках. Оно можно и послать, но какой в том прок? Если суметь задержать орачий в степи, то можно выиграть время, возможно, и за счет своей шкуры, не без того. Но если ничего не делать, то скорый штурм неизбежен. Они, конечно, неплохо подготовились, но Сергей предполагал, что атаки им не выдержать. Значит, все одно погибать. Сказалось и его воспитание. Не мог он отсиживаться в кустах, если мог оказать реальную помощь. Ну да, большинство его товарищей, по несчастью, вместо того, чтобы подумать об экипировке и почаще посещать стрельбище, предпочли тратить время на дешевое пойло и девок. На эти удовольствия они спустили свои последние денежки еще в Крумле, а здесь все делали исключительно из-под палки. Но ведь от этого не легче. «Хват, ты определись, чего ты хочешь», — устало произнес Сергей, видя, что вора опять понесло. «То тебе не нравится, что мы пошли в эту вылазку, покинув заставу, то ты не хочешь возвращаться». «Да я бы вернулся, но упахиваться на солнцепеке никакого желания. Ведь и тут опасно, но и там не так, чтобы убого под боком. Только там еще и вкалывать нужно. Не, лучше уж здесь». «Чего тогда завелся?» – недовольно буркнул Ануш, не в состоянии постичь логику друга. «Скучно». Варакин окинул взглядом уморительную картину, которую сейчас являл собой товарищ. Тот еще видок. Эдакая образина, измазанная смесью жира и золы, одетая в лохматку, напыжившаяся, да еще и с соломинкой, интенсивно перемещающаяся между уголков губ. Картина маслом, ёк-макарёк. Не выдержав, он даже засмеялся, стараясь все же сдерживаться и не очень шуметь. Его веселье тут же было подхвачено обоими подчиненными. Глупость, конечно, не на заставе ведь, да и пинки могут появиться в любой момент. Но уж больно потешным был в этот момент никогда не унывающий хват. А ничего так, ребятки, не робеют. Настрой боевой, мандраж не наблюдается. Хват что-то тут пытался изобразить, но это все несерьезно. Просто парень в своем репертуаре и, предвидя долгие часы усыпляющей скуки, решил оттянуться, дабы получить заряд на будущее. Ему усидеть в засаде без движения труднее всего. Слишком уж деятельная и живая натура. Когда это произошло, Варакин и сам не знал. Но в какой-то момент он вдруг стал замечать за собой, что у него выработалась привычка постоянно следить за своими парнями, улавливать их настроение, определять моральный дух. Это выходило само собой. Поначалу он думал, что дело в желании вернуться из этих опасных мест. А возможность этого была, если вот эти парни прикроют его спину. Хват и Ануш составили так называемый ближний круг, и знать, чем они дышат, это просто вопрос выживания. Но со временем он обнаружил, что все меньше думает о них как о средстве выживания и все больше проявляет искреннюю заботу, как и они. Например, никто из них и не думал начинать прием пищи, если отсутствовал хотя бы один. Конечно, Хват не упускал возможности пройтись по личности припозднившегося, помянув всю его родню до седьмого колена. Но даже если желудок возмущенно разглагольствовал на всю округу, как ему сейчас тоскливо и голодно, вор и не думал притрагиваться к пище. Особенно доставалось Анушу, по полной и от души, едва до драки не доходило. Так что, как ни противоречиво выглядела эта тройка со стороны, их дружба крепла день ото дня. Теперь привычка оценивать состояние боевых товарищей для Сергея скорее переросла в заботу о друзьях, в желание уловить изменения настроения и прийти на помощь. Здесь на границе можно злиться и яриться, ненавидеть весь белый свет, отпускать сальные шутки, откровенно задевать друзей и даже сойтись на кулачках, выпуская пар. Но вот чего никак нельзя, это предаваться унынию и позволять страху завладеть тобой полностью. Даже на мгновение, потому как именно оно и может оказаться решающим. «Ладно, умники», – утирая выступившие слезы и все еще хмыкая, произнес Сергей. «Не хватало еще, чтобы маскировка на лице потекла». «Это-то дрянь! Да ни хрена с ней не будет. Мы еще упаримся ее смывать». «Хват, тебе не кажется, что сейчас твои шуточки немного не к месту?» «Так ты у нас командир». «Вот как командир и говорю, хватит. Всему свое время и место». «Все, понял». «Ай, зараза! Командир, вот чего ты ко мне привязался? Лучше вот этому желудку прикажи, чтобы не приставал ко мне. Или приставал по-человечески». Говоря это, Хват даже замахнулся на Грома, слегка попятившегося и ощерившего немалые клыки. Взгляни на эту картину со стороны, и покажется, что изрядно вымахавший молодой пес через мгновение вцепится в глотку ненавистному врагу. Но это может показаться только тому, кто доподлинно не знал историю взаимоотношений этой сладкой парочки. Что послужило причиной подобного поведения пса, никто не знал, включая и Сергея, который больше остальных уделял времени собакам. Но в какой-то момент Гром начал превращаться в попрошайку. Подойдет к кому и начинает тереться о ноги, виляя хвостом, задирая голову и облизываясь, словно увидел, какую вкусняшку. А вот Хвата он от чего-то стал прикусывать за бедро. Подойдет сзади и прихватит зубами, так чтобы и не особо больно, но и исключить мысль об игнорировании. Ни с кем другим он таких кренделей не выписывал, только с Хватом. Этот замах и выставленные на показ зубы превратились уже в некий ритуал. Но не мог сдержаться вор, так как псина всякий раз умудрялась проделывать это совершенно неожиданно. И ведь не отвяжется, пока не получит своего. Над ним уже не раз подтрунивали, мол, он больше всех кормит пса, а тот все одно готов его съесть. Но правда заключалась в том, что Гром ни разу и не помыслил о том, чтобы наброситься на Хвата. А вот те, к кому он ластился, вовсе не могли быть уверенными в том, что при малейшем промахе возле его лица не клацнет полная угрозы зубастая пасть Лайки. И ладно, если в холостую, а то ведь всяко может быть. «Это ваши дела, сами и разбирайтесь», — тут же ушел в отказ Сергей. Хват обреченно вздохнул и полез в мешок, откуда выудил две вяленые рыбины. Одарить одного и позабыть про другого? Ну уж нет. Парень демонстративно взвесил на руках рыбин и отдал Бурану ту, что побольше, выделив Грому меньшую. При этом он не забыл улыбнуться с эдакой издевкой, мол, за что боролся, на то и напоролся. Два балбеса. Друг друга стоят. «Ладно, теперь слушаем сюда», — вновь стал серьезным Варакин. «Позиции занимаем, как и в прошлый раз. Только теперь неплохо бы оборудовать бруствер и обложить дерном. Да глядите, зады не отклячивайте». «Командир, а может, ну его, разделяться?» — возразил выпрямляющийся Хват. «Если их окажется слишком много, то вместе оно как-то сподручнее будет». «Угу. А если не больше десятка, то они вполне смогут отойти к кустам, и тогда завяжется практически бесполезная перестрелка». «Как же, бесполезная. Ты тогда четверых подстрелил». «Подстрелил. Но только я действовал неожиданно. Да и то остальные сумели меня прижать». «Нет, будем брать в два огня. К тому же, если уйдут в кустарник, подставятся под ваши гранаты». «Как услышите два длинных свистка, тут же отходите к лошадям, я прикрываю. Потом прикрываете овраг снизу, пока буду отходить я. Ну и дёру. Вопросы?» Коней с треножем, сорвав травинку и нервно куснув, поинтересовался Ануш. «Нет». «Если убегут, нам хана, командир», — поддержал паренька Хват. «Знаю, но если с треножем, потом потеряем время, а его нам орачи не дадут. Будем надеяться, что лошадки не зря с нами все время на стрельбище проводили. Да и собачки, если что, присмотрят». «Было такое дело». С самого первого выхода на стрельбище Сергей все время водил с собой как собак, так и лошадей. Последнее чуть ли не самое пугливое существо. Зачастую агрессивное поведение лошади объясняется именно страхом. Ее невозможно сделать смелой, но вполне возможно направить боязнь в нужное русло. Или просто выработать у животного привычку, что данное явление никакой угрозы не представляет. Трудный и длительный процесс, но осуществимый. Конечно же, есть исключения, но не стоит надеяться на то, что тебе достанется именно смелая лошадь. Их лошади к избранным вовсе не относились, но к звуку близких выстрелов и истошным крикам вроде приучены. Почему вроде? Потому что на тренировках они вели себя спокойно, но как оно пойдет в реальной боевой обстановке, поди еще разбери. Тут в парнях и в самом себе нет полной уверенности, хотя и в бою побывали, и пули свистели вокруг. А каждый раз дрожь по телу пробегает. Когда дело доходит, так куда все девается? Адреналин бушует так, что бояться просто забываешь. Но до того... «Гром, зараза, если лошади убегут, я тебе все ноги отгрызу», – заверил пса Хват. В ответ тот только облизнулся и покосился на Бурана, который, в отличие от него, еще не приговорил свою порцию. Но, удовлетворившись подобным проявлением готовности присмотреть за лошадьми, Хват подошел к Грому и, сжав руками лохматую голову, уставился ему в глаза. «Слышишь меня, зверюга?» Недолго думая, пес с эдакой линцой лизнул человека в лицо, словно делая одолжение, лишь бы тот отвязался. «Вот зараза. Ну и что, вкусно?» «Хватит время терять. Пошли по позициям». «А может, никто не придет?» — с надеждой вздохнул Ануш. «Сегодня, может, никого и не будет, но придут обязательно», — возразил Сергей. Уже начав движение вверх по своему склону, Варакин обернулся и бросил быстрый взгляд на замешкавшегося Хвата. Тот воровато стрельнул глазами по сторонам и взъерошил шерсть между ушами Грома, который с увлечением что-то грыз. Не иначе сухарь или еще какая заначка. Скорее всего, в столь необычном поведении Лайки виноват сам вор. Балует попусту, вот Гром и требует особого к себе внимания. Оборудовать окоп для стрельбы лежа с выложенным дерном бруствером оказалось делом не таким, чтобы и сложным, но вместе с тем и муторным. Солнце с каждой минутой поднимается все выше и начинает припекать не по-детски. Лохматка хороша для маскировки, но когда орудуешь лопатой, доставляет сплошные неудобства. А тут еще и действовать нужно так, словно ты под огнем. Иными словами, со всей предосторожностью. Лучше лишний раз не отсвечивать. Когда появятся пинки, непонятно, а главное, откуда они припожалуют, тоже предугадать сложно. Есть предположение, что их путь будет пролегать по этому самому оврагу, ведь до этого его активно использовали. А может статься, что все пойдет и иначе. Этого исключать никак нельзя. Слишком много неизвестных, чтобы полагать принятое решение единственно верным. Неизвестно, есть ли постоянная связь с родом. Нет сведений и о том, как осуществляется смена. Может, она прибывает непосредственно на эту стоянку, а возможно, сами диверсанты должны вернуться в стойбище, откуда выдвинется следующая группа. Версия об отсутствии какой-либо смены тоже имеет право на существование. Словом, вопросов и вариантов действия Арачии великое множество, а вот путей противодействия им... мало, ввиду ограниченности как ресурсов, так и людей. Именно поэтому Сергей и разделил силы. Если пинки пойдут поверху с его стороны, он сможет выступить в качестве заслона, пока парни будут отходить. Выйдут с их стороны, сумеет прикрыть отход друзей. На этот случай с ним была Мосинка с полусотней патронов. Больше он брать не стал. Все же есть вариант, что карабин может достаться противнику, и тогда он подложит свинью, оставшимся на заставе. Полусотни патронов, даже если он не израсходует ни одного, рачам не хватит для овладения в достаточной мере этим оружием,

Хват, обуреваемый праведным гневом, погнался за припустившим от него громом. Похоже, теперь пес нашел себе дополнительное развлечение, да и сам вор не против. Сладкая парочка, блин. Такого столпотворения в Паюле не было уже давно. Застава жила по прочно устоявшемуся распорядку. Одни отдыхали после ночного дежурства, другие выполняли работы, кто в свою очередь, а кто по способности ввиду ранения, другие несли службу. В последние дни и вовсе все пребывали в таком напряжении, ожидая атаки орачей, что были измотаны до крайности. Так что появление шумной толпы на территории полусонной заставы резко выбивалось из общей картины. «Строится!» Хотя Грибский напрягал голосовые связки, команда прозвучала в половину тише обычного. За прошедшие 4 дня бойцы умудрялись урвать по паре тройки часов на сон, находясь на позициях, как и сам капитан. А вот про сержанта этого не скажешь. Тот за все это время не сомкнул глаз, стараясь одновременно быть сразу в нескольких местах. Комендант пытался было его уложить отдыхать, но старый вояка всякий раз открещивался, заявляя, что отоспится на том свете. «Крепкий мужик, ничего не скажешь. Да только кто же столько выдержит, чтобы без последствий? Вон уже и походка не такая уверенная, ходит слегка подволакивая ноги. И глаза красные, словно в них щедро сыпанули песка. И голос уже не такой зычный, а полон усталости. Сергей тоже не в лучшей форме, но ему и его парням все же легче. Им-то как раз больше всех перепало сна. Это заботами сержанта. Загнав их на вышку, он приказал бодрствовать по двое, чтобы не уснули, а третьему обязательно отдыхать. Мотивировал он это тем, что они лучшие стрелки на заставе, позиция самая удобная и безопасная. Случись атака, их и врасплох не застанут, и руки меньше будут трястись, а надежды на них возлагаются большие. Но постоянное сидение на вышке, да еще и систематически прерывающийся сон из-за активности орачей, все же переносились не так, чтобы и безболезненно. Грибский был абсолютно прав относительно действий орачей. Они не давали осажденным расслабиться ни днем, ни ночью. Из темноты то и дело прилетали зажигательные стрелы, пускаемые с закрытых позиций по крутой траектории. С рассветом перед стенами маячил большой отряд всадников. Правда, в ложные атаки они не ходили. Вождь орачей оказался умен и устроил несколько позиций в мертвых пространствах, откуда зажигалки летели даже днем. Конечно, много вреда они причинить не могли, и для борьбы с редкими возгораниями довольно было 2-3 человек. Если это дело не запускать, то достаточно плеснуть и полведра, чтобы затушить горящую стрелу. Но все одно большинство гарнизона бодрствовало и пребывало в готовности. Отряд едва ли дотягивал до 1000 всадников, а их в округе заставы было никак не меньше 3. Это было известно доподлинно. Ну и где остальные? Мертвых зон вроде и немного, и укрыть там 2 сотни – дело практически нереальное. Но кто знает, на что способны пинки, когда будут стараться по-настоящему. Вдруг окажется, что остальные находятся в 150 метрах от стены. Сергей мог из Мосинки снять пару-другую орачей, но капитан строго-настрого запретил ему это делать. Уменьшить количество осаждающих на 1000 человек и спровоцировать штурм – лишнее это. Конечно, осада сильно изматывала, и усталость накапливалась, давя тяжким грузом. Но каждый отыгранный день был на руку осажденным. Имелись и потери, 2 не повезло. 1 подстрелили в руку, 2 стрела угодила в спину, и через 1 он скончался. Шевроны старались находиться в безопасных местах, спасаясь от падающих сверху стрел. Но все поголовно прятаться не могли, кто-то обязательно должен был перемещаться и по опасным участкам. Например, пожарные расчеты. Кстати, оба пострадавших как раз и были подстрелены, когда боролись с возгораниями. И вот после 4 суток напряженного ожидания, наконец, блеснул луч надежды. Да что там луч? Появился реальный шанс отбиться от атаки даже такого большого отряда. Пополнение в виде 2 десятка бойцов, прибывших только что на пароходе, уже взявшим обратный курс, серьезно качнуло весы в сторону шевронов. Они же доставили и несколько ящиков с боеприпасами, и немного продовольствия. «Куда попёрся, дура? Стрелу хочешь схлопотать? У казармы строитесь, да к стене поближе!» — устало хрипит Грибский, пытаясь навести порядок. «Да, помощь та ещё. Если в первый состав вошли в основном бывшие военные, то пополнение формировалось без участия Грибски. Они вообще служили в армии?» «По идее, должны были. Все же в Рустинии всеобщая воинская повинность. Но ведь служить можно по-разному. Словом, в этой толпе, умудряющейся быть разношерстной, даже будучи обряженной в поношенные зеленые мундиры, не чувствовалось и зачатков воинской дисциплины. Скорее всего, с воинской подготовкой дело обстоит не лучше. Стрелять-то должны уметь все. В Новой Рустинии редко кто не имел оружия, а уж на Западе так практически каждый и по паре стволов. Но степень владения могла сильно варьироваться. Одно дело выскочить из подворотни с револьвером наперевес, требуя расстаться с добром, ворваться в банк или стрельнуть в упор, да еще и в спину. Совсем другое – участвовать в бою. Когда мало что расстояние побольше, так еще и вокруг тебя жужжат свинцовые шмели, вселяя страх. «Слышь, сержант, ты бы сначала проспался, а то сипишь с похмелья на почтенный люд», сплюнув под ноги развязно, заявил один из прибывших. Сергей скосил взгляд на сидящего рядом товарища. Уж больно этот ушлый напоминал Хвата, каким тот был 3 месяца назад. В ответ вор только пожал плечами, словно говоря, было чего уж. Потом снова приник к бойнице, рассматривая толпу с вышки. Обзор, надо заметить, хороший и недалеко, так что все слышно. Народу слова ушлого пришлись явно по душе. Послышался разноголосый гомон, шуточки с явным намеком как на сексуальную ориентацию, так и указывающие на умственную отсталость. Были и более откровенные советы прогуляться по известному направлению. Балагуров нашлось не так, чтобы и много, всего-то 4 или 5. Высказываясь, они демонстративно и с некоторой линцой поигрывали карабинами, 2 многозначительно поправили пояса с револьверами в кобурах. Остальные дружно поддерживали своих товарищей, особо не выделяясь, но вплетая свои голоса в общий гомон. «Ясно. Пополнение сплошь из преступников. Пока были на формировании и во время путешествия на пароходе, успели спеться и распределиться по уголовной иерархии. Интересно, может, они захотят еще и распоряжаться тут всем? Хм, вполне возможно. С головой они, похоже, не дружат и явно считают, что им море по колено. Конечно, есть вырезанные заставы, но то лохи, а они круче вареных яиц». Их мысли легко читались на загорелых, обветренных лицах. Пусть только сунутся эти дикари, мало им не покажется. Видели они их. Ходят по улицам и жмутся по сторонам. Угу. Пинки в поселениях белых стараются особо не отсвечивать. Однако между пинком в поселении и пинком в степи большая разница. Если там они зачастую ниже травы и тише воды, то тут хозяева. «Пасти захлопнули! Я отдал команду!» «Да пошел ты!» «Служевые, кормить когда будете? Брюхо уже подвело!» «Братва, айда под крышу! Жарко тут!» Еще самая малость, и Грибский сорвется. Дядька он вполне выдержанный, не вопрос. И будь он сейчас свеж и бодр, порядок навел бы быстро. Но усталость дает о себе знать. Движения заторможенные, мысли путаются и наскакивают одна на другую. Хорошее пополнение, ничего не скажешь. Вот так сразу и не разберешь, радоваться ему или нет. Как бы еще труднее не стало. Хват, Ануш, поверх голов в притирочку по 4 патрона. «Оно нам надо, командир», — скосил взгляд вор. «Спровоцировать перестрелку, когда враг под стенами, хуже не придумаешь». Есть такой вариант, чего уж там. Но и этим ума нужно вставить. Причем быстро и жестко. Гарнизон держится только на злости, физических сил не осталось. А эти свежие и полные сил, да еще и мозгов кот наплакал. Если начнут они, тогда точно хана. «Приказ ясен», — жестко одернул Сергей подчиненного. «Ясен». Народ уже потянулся в сторону входа в казарму, шумно обсуждая умственные способности сержанта. Не обошли вниманием и бойцов гарнизона, адресуя им жесты разнообразного характера. Парни уж кровью наливаются. Ох, лишь бы все правильно поняли и не стали палить на поражение. Только мясорубки сейчас и не хватало. Но остановиться Сергей уже не мог. Огонь! Выстрелы посыпались с такой частотой, словно ударил пулемет. Свинец со стуком, слышимым даже на вышке, ударил в бревна, глубоко увязая в древесине. Полетели мелкие щепки. Народ повалился, как подкошенный, бросая по сторонам взгляды, полные страха и растерянности. Старожилы тоже пока ничего не понимают, но оружие уже на изготовку. Стволы нервно перемещаются по толпе, выискивая цель. Вот рыпнись хоть один, и начнется. А теперь можно попробовать достучаться и до их мозгов. Причем быстро, пока парни не начали их нашпиговывать свинцом. «Всем лежать! Не двигаться!» Сергей чувствовал себя лучше, чем сержант, потому и голос его звучал четче. «Кто рыпнется, получит свинец в башку!» «Парни, я на вашем месте послушал бы его», — подхватил эстафету Грибский. «Это капрал Варакин. Чтоб вы знали, он один положил банду Васку Агилара и пинков накрошил уже 3 дюжины. Промахивается только, когда сам этого хочет. А теперь поднялись и выстроились вдоль стены. Да, с оружием поаккуратнее, а то у нас тут парни нервные, дальше некуда». «Вот и молодцы! Смирно! Спину выпрями, или я тебе сейчас взад оглоблю затолкаю!» Наведя порядок, сержант резко обернулся к подошедшему капитану. «Господин капитан, прибывшее пополнение по вашему приказанию построено». Речь капитана была короткой, но информативной. Все сводилось к тому, что, решив поддаться в черные шевроны, парни совершили большую ошибку. Если кто рассчитывал просто отсидеться в степной глухомане, пока не истечет срок, то он сильно просчитался. Выжить шансы есть, и вполне реальные. Вот только легким и безопасным назначенный им судьбой срок не будет. Затем последовало распределение пополнения по отделениям. Нашлись те, кто попытался возразить, так как личные предпочтения в расчет не принимались. Правда, возражения звучали довольно робко и негромко, при этом народ не забывал поглядывать на вышку, из бойниц которой демонстративно торчали стволы карабинов. «Хват, как думаешь, кто у них за бугра?» – поинтересовался Сергей. Он внимательно осматривал вновь прибывших. Их уже растаскивали по отделениям сержанты, уводя в казарму, чтобы показать их места. Не сказать, что те были в восторге, но, как видно, пока решили подчиниться. Интересно, долго продлится это «пока»? Дошло до них хоть что-нибудь? Поняли ли они, что здесь не тюрьма, и тут правит бал иной закон? Или Горбатова только могила исправит? А тут и думать нечего. Вон он, чуть поодаль стоит, по сторонам поглядывает. «Это вон тот невысокий?» – не удержался от вопроса Ануш, пребывая в недоумении. «Именно». «Так ведь он за все время ни слова не вымолвил», не унимался Ануш. «Слава бугра, закон. Не пристало ему разводить лишний базар. Сказал, как отрезал. Сознанием дела объяснил Хват». «Думаешь, из деловых?» прищурился Варакин. Сергей тоже определил этого мужичка как вожака, по его демонстративно неприметному виду. «Но авторитет? Вряд ли. Вот убийца в нем чувствовался, а уважаемая личность в преступном мире – нет. Он старался выглядеть таковым, но выходило наигранно. Не хватало естественности. Это все равно, что уволень вооружится пулеметом, изображая из себя крутого вояку. Настоящий боец виден сразу, даже без оружия». «Не, мужичок, конечно, не подарок, скорее всего, убийца, но точно не деловой. Да они сюда и не сунулись бы, им и в тюрьме неплохо». «А на каторге?» «С каторги могли податься в шевроны», — согласился Хват. «Да только ты тогда в казарме все правильно сказал. Деловой не стал бы тянуть лямку на границе и при первой возможности свинтил бы, наплевав на охотников за головами. А этот здесь, хотя и мог нырнуть с баржи. Кстати, в шевроны ведь не всех определяют. «Это как же?» – удивился Сергей. «А так. Вместе со мной тоже один хотел, да только его провели прямиком до Горбатой. Он точно не дошел бы до заставы, сбежал бы при первой возможности. В полиции да законниках не дураки, чай служат». «Чего лясы точите?» – проворчал появившийся в люке Грибский. «Сказано же, один спит, двое дежурят». «Так пополнение же прибыло», – промямлил Ануш. «И ты решил, что они тут же вас подменят?» «Хе-хе-хе, парень, боюсь, что это не подмога, а очередная головная боль. Видишь, как выделываются, хотя придурки и знают, что орачи вокруг, как и волки, рыщут. Кстати, Сергей, ты это чего тут учудил?» «А что не так-то?» «А то, это не орачи. Нам этим парням спины подставлять. Ты уж слишком круто взял». «А ты накажи меня». «Не сомневайся, обязательно накажу. И тебя, и твоих парней. Потом». «Ну чего ты смотришь на меня, как обиженный телок, Ануш? Не понимаешь? А то, что вы могли тут целый бой устроить, понимаешь? Наши все на пределе, а тут такое. Ладно бы этих покрошили, но ведь и у них стволы есть». «Но ведь доходчиво получилось», — набычился Сергей. «Это да. Потом и накажу. Не так люто, как следовало бы, но на будущее учти. Ладно. Народу тут собралось много, так что ложитесь все спать. Сейчас я к вам пришлю кого-нибудь, чтобы растолкал вас, случись что». «Да мы и сами проснемся», — возразил было Сергей. «Ты это кому другому расскажи. Можете заснуть так, что и гром пушек не разбудит, только пинки и подымут». «Милош», — окликнул уже спускающегося сержанта Варакин. «Ну чего тебе?» «Ты бы тоже ложился. Вон на ходу засыпаешь. Добром это не кончится». «Знаю. Сейчас последние распоряжения раздам и лягу. Думал держаться, пока подмога не придет. Пришла, чтоб ей. Дальше уж точно во вред пойдет мое бдение. Но вы не дурите. Слышишь, Сергей? Как только придет караульный, сразу на боковую». «Стоящий все же у нас сержант», — когда Грибский ушел, сказал Ануш. «Кто же спорит? Стоящий, конечно. А главное, заботливый», — согласился Хват. «Ну чего ты так на меня смотришь?» – отмахнулся Варакин от вора. «Хочешь понять, с чего он такой щедрый?» «Боюсь ошибиться». «А ты не бойся, не ошибешься». «Он это серьезно? Вот так вот запросто отправит нас за чистокол?» «А у него выхода другого нет. И потом, везде есть свои плюсы». «Интересно, какие же?» «Сделаем все красиво. Он нас наказывать за стрельбу не будет». «Мы, между прочим, твой приказ выполняли». «Ну так в армии-то как? Один за всех и все за одного. И вообще радуйся. Раз уж нам все время выпадает в такую задницу лезть, значит, доверяют и за лучших бойцов держат». «Я доверия не просил и в лучшее не стремился. Согласен отработать хоть десяток нарядов», – недовольно буркнул Хват. На этом разговор закончился. На вышку поднялся натужно пыхтящий Павол, еще не до конца оправившийся от ранения. Идущий на поправку, но все еще слабый шеврон, как и другие, имеющие серьезные ранения, придерживался щадящего режима. Он, конечно, пока еще слаб, и даже этот незначительный подъем его изрядно утомил, но зато сонным не был наверняка, имея куда больше возможностей для отдыха. Так что этот в карауле точно не заснет. Не для красоты же оставляли дежурить по двое, а чтобы караульный не уснул. Тут ведь только прикрой на минуту уставшие глаза, чтобы немного унять зуд, и все. Вскакиваешь с полным ощущением, что прошла всего лишь пара секунд, а на деле ты уже несколько часов дрыхнешь. Хорошо, если за это время ничего не случилось. А если иначе? Тогда и вовсе можешь не проснуться. Когда их растолкали, солнце уже уходило за холмы. Это они лихо дали, что называется, от души. Часов 10, не меньше. Невиданная роскошь даже для спокойных дней. Но отдохнувшими они себя не чувствовали. Сергей начал было подниматься, как все тело скрутило судорогой, вырвавшей из него болезненный стон. Площадка на вышке не отличалась простором, поэтому он проснулся в той же позе, что и отключился. Долгое время без движения не прошло бесследно. Интересно, а что было бы, если случилось бы нападение? Да, пожалуй, ничего особенного. Конечно, вряд ли получилось бы сразу сообразить, что к чему, но вскочил бы он быстро. Адреналин, хлынувший в кровь, непременно сделал бы свое дело. Ага, парням ничуть не лучше. Эх, говорила мамка, не ложись спать на жаре, да еще и на закате. Хорошо, хоть тень от камышовой крыши без прорех и солнце не напекло голову. Ну что, очухались? Повол, зверюга, мог бы разбудить, чтоб перевернулись на другой бок. Недовольно простонал Хват. Извините, парни, как-то не подумал. Жаль было трогать. Жаль ему. Ну, покостерили бы тебя, так ведь и сейчас ругаемся. Вообще-то ругаешься только ты, возразил караульный. Хват, кончай гундеть, и так башка трещит, осадил вора Варакин. Что тут, повол? Да считай, что и ничего. Пенки несколько раз стрелы пускали. Один раз подожгли конюшню, но ее быстро погасили. Да двоих подстрелили из новичков. Один насмерть, другого ранило. Орал прям под вышкой, будто режут его. Думал, разбудит вас, только вы и не дернулись. Ага, прав все же оказался Грибский. Усталости в них накопилось изрядно. Могли и выстрелов не услышать. «А ты думаешь, приятно получить горящую стрелу?» — возразил по волу Сергей. «Я и похлеще получал, да вел себя потише, а ему всего-то в задницу попало». «Так ведь ты же кричать не мог», — тут же расплылся в улыбке Хват. «А ему вон куда попало. Туда, как попадут, тут же голос прорезается». «А ты это по собственному опыту знаешь? Небось, гром научил?» «Слушай, ты...» «Стоп! Вы еще подеритесь, лихие рустинские парни!» «А чего он? Хват!» «Чуть что, сразу Хват». «Ничего, повол, вот поправишься, поговорим еще. Я к тебе грома подошлю». «Ну не может этот парень долго унывать или дуться. Вот опять улыбается во все 32 зуба». «Обязательно». Тут же расплылся в улыбке повол. «А сейчас дуйте вниз. Вон уж смена подходит. Сергей, тебе к капитану». «Угу». Смена из двоих, один новичок, не иначе как показал себя неплохим стрелком. Зря это, капитан. А ну как вместо того, чтобы прикрыть шевронов, этот пентюх начнет палить в них, вымещая злость за то, что было днем. Сергей не сомневался, этой ночью им предстоит прогулка к пинкам. Терпеть их нахальство и дальше нельзя, от глухой обороны толку не будет. Большая охота у пинков закончилась, запасы на зиму сделаны, раз уж они решили заняться заставами. Длительная осада обязательно принесет плоды. Если орачи не встретят противодействия, то рано или поздно заставе придет конец. Скорее уж рано. Вон еще двоих подстрелили. «Куда собрался, Сергей?» – окликнул его помятый Грибский. Он-то спал явно в койке, да только вид у него ничуть не лучше, чем у Варакина с товарищами. «Ну да, тут удивляться нечему». Им бы сейчас придавить на массу часиков 26, чтобы взбодриться. Впрочем, и после такого долгого сна вряд ли будут выглядеть лучше. Конечно, отдохнут, не вопрос, но явить образец бодрости все равно не получится. «Капитан вызывал», — отозвался Сергей, останавливаясь и поджидая подходящего сержанта. «А, меня тоже. Давай обмоемся, а там и к капитану вместе направимся. И парней тащи». «Ну что тут скажешь? Когда сержант прав, тогда прав. Впрочем, он редко ошибается. Тертый мужик и жизнью битый. Холодная родниковая вода сейчас то, что надо. Взбодрит от души даже без сна. Правда, в этом случае эффект будет недолгим, но в их случае должно помочь однозначно». При строительстве заставы у родника шевроны соорудили два корыта. Первым пользовались люди, второе для лошадей. Вода подавалась сюда открытием заслонки, чтобы на жаре не поить их ледяной. Не хватало застудить животных. У них это быстро, в особенности, если лошади запаленные. Женщин в гарнизоне не водилось, поэтому, не мудрствуя лукаво, все четверо разделись догола. Благо, над оборудованным родником имелся навес, и пингских стрел особо опасаться не приходилось. «Ох, хорошо!» Как же хорошо, усталость смывает в мгновение. Затекшее тело тут же покрывается гусиной кожей, и в то же время краснеет. Дыхание перехватывает. Если окунуться с головой в такую воду в их состоянии, не факт, что сердце не остановится. Все же удивительное дело. Жара несусветная, земля горячая, а вода в роднике такая, что зубы ломит. Впрочем, вполне возможно, что такой холод ощущается из-за контраста. Но как бы то ни было, водица взбодрила хорошо. Пара ведер и зубы уже выбивают чечетку. Правильно понимая, что им предстоит, Сергей отправил парней в казарму собираться и готовить снаряжение. Сам же бодрой походкой устремился к жилищу капитана. Пришла пора получить приказ на выполнение очередной безрассудной авантюры. Кто из этих двоих придумал устроить вылазку, не поймешь. Капитан не мальчик, опыт у него изрядный, так что не обязательно неприятности исходят от Грибски. Ну что, взбодрились? Недовольство по поводу задержки вызванных Ежик не выказывает. Понимает все правильно. Как тут еще мозги поставишь на место? Он и сам не чужд такого. Бодейка под рукомойником в углу полная, да и волосы все еще мокрые. Не иначе, как только что сам умывался. Но из рукомойника это уже не то. С другой стороны, ему по-другому и нельзя. Как-никак офицер, лицо начальствующее. Подумаешь, командует штрафниками, и сам тут в качестве осужденного. Для него это ничего не меняет. Он сидит, до синевы выбрит, подтянутый, прямой, будто лом проглотил. Каста. Кстати, сержант в этом ему никогда не уступал. Правда, сегодня видна суточная щетина. Ну да тому есть объяснение. Его только что из койки дернули, практически не дав времени. Вот сейчас определяться и к гадалке не ходить. Грибский в 5 минут приведет себя в порядок. «Взбодрились, господин капитан». Степенно и с достоинством старого вояки ответил Грибский. «Это хорошо. Садитесь». «Ну что, Варакин, готовы твои парни к подвигам?» «Выбор у нас есть?» «Нет». «Тогда к чему пустые разговоры?» «Понимаем, почему дали прийти в себя. Так что сразу выкладывайте, господин капитан». «Ладно. Сидеть за чистоколом, только оттягивать неизбежный конец, а он близко. Чтобы было понятно, объясняю. Вождь Варачий тот еще хитрец. Поняв, что подход его отряда раскрыт, он оставил тут около 100 воинов, а с остальными напал на 2-ю и 3-ю заставы. Там к внезапной атаке готовы не были, и опять пепелище. Думаете, теперь наша очередь? Скорее всего. Двигаться к первой смысла нет. Мало того, что их уже ждут, так еще и граница рядом. Договор договором, но из Крумла вполне могут выслать рейдовый отряд и покрошить их, если пинки решат там задержаться. Валийцы, конечно же, поднимут вой, но это всего лишь рейд. Дело, в общем-то, обычное. А вот прихлопнуть пинков наши там смогут изрядно. Рачи не дураки, так что пойдут прямиком сюда. Уж тут-то мы можем рассчитывать лишь на себя. Кстати, в связи с этим мы и получили такое изрядное подкрепление. Сергей невольно хмыкнул. Ну да, подкрепление. Если брать голые цифры, то в словах капитана есть резон. Но биться тут будут не цифры, а люди. К тому же арачи получили еще 6 десятков армейских карабинов и запас патронов. Если им удалось застать гарнизоны врасплох, а это, скорее всего, именно так и было, то израсходовать боеприпасы шевроны не успели. Грибский, как всегда, остался невозмутимым. «Варакин, ухмыляться потом будешь. Я предполагаю, что арачи не успели еще соединиться. Пока им удается расстреливать нас безнаказанно, командир этой сотни от атаки воздержится». Но нас это не устраивает. Нужно пустить им кровь и спровоцировать нападение. Атаку сотни мы отобьем легко. «И что нам это даст?» – усомнился Сергей. «Кое-что даст. Во-первых, они понесут потери. Во-вторых, мы посеем страх или, как минимум, заставим усомниться в их неизменной и, что самое главное, легкой победе. Вид раненых товарищей не только вызывает ярость, но и рождает неуверенность. Уж дает ее ростки-то точно». «Значит так. Ночью выйдете за частокол со стороны реки. Там нет ловушек и заграждения пожиже. А главное, наверняка нет пинков. Обойдете заставу по кругу, подберетесь к пинкам, а там как получится. Или расстреляете их, или забросаете гранатами. Мы со стен вас прикроем, насколько сможем. Как-то так». «Лихо. И вы думаете, что мы сможем после такого вернуться? Лично я в этом сомневаюсь. Нет, кого-то там, скорее всего, покрошим. Но вот уйти потом вряд ли сможем. И не думаю, что Пинки не поставят наблюдателей со стороны реки. Луна пока еще слабая, но ее вполне хватит для того, чтобы заметить троих на светлом песке. «Конкретно есть что предложить?» – упрямо сжал губы капитан. «Есть», – ничуть не менее упрямо глядя ему в глаза, ответил Сергей. «Понятно, что нужно шевелиться, иначе их всех тут порешат. Но он не Александр Матросов, чтобы бросаться грудью на амбразуры. Да и парней вести на убой желания никакого. Оно и раньше вроде было непросто, но тогда был шанс выбраться. А какие шансы выжить при такой постановке задачи? Даже если допустить, что им удастся пробраться по берегу реки, оставались еще и гранаты. Нормальных запалов нет, смастерить их у него возможности не было, и придется поджигать шнуры. Едва они это сделают, как будут обнаружены. Сколько там пинков, поди разбери, но наверняка немало. Тут нужно действовать иначе. Сержант, у нас найдутся те, кто в детстве баловался с прощой? Так все баловались. В этом мире с резиновыми изделиями пока как-то не очень, поэтому детвора не шалит с рогатками. Нету их еще. Мастерят луки, но лук, даже детский, довольно громоздкая штука. Опять же, стрелы. А вот проща – дело другое. Легко носится в кармане, как и боекомплект к ней. Иные мальцы с 20 шагов бьют даже воробьев. Хорошо бы подобрать тех, кто поухватистее в этом деле. «Не объяснишь?» – вздернул бровь капитан. «А чего тут объяснять? Смастерить прощу недолго, вложить в нее гранату, подпалить шнур и забросить гостиниц прямо к пинкам. Благо их лёжки мы знаем». «Хм, а ведь дело, господин капитан. Чего ж ты раньше не додумался? Грибский не просто оживился, а умудрился высказать своим видом и некий укор в адрес Варакина». «А ты, — не остался в долгу Сергей, считая себя абсолютно правым, — а и то, в его-то детстве как раз были рогатки, проща это местное баловство». «Угу. А гранаты-то добросите?» Все же усомнился капитан. «Как ни крути, а около 150 метров». «Да не сомневайтесь, господин капитан, сам буду метать», — успокоил сержант. «Но гранаты не дадут уверенности в том, что мы хотя бы раним кого». «Ну не хочет капитан разбрасываться гранатами, хочет приберечь их для штурма». «Ну да это его проблемы. Сергей не собирается лишать себя шанса вернуться обратно». «Правильно, вот именно поэтому и я с парнями отсиживаться за стенами не стану». «После того, как Милош забросает пинков гранатами, мы двинем вперед и проведем зачистку». «Ты только что говорил о том, что я отправляю вас на убой, и тут же сам вызываешься лезть к пинкам в пасть». «Собираюсь. Ну вы уж не обижайтесь, с существенной добавкой к вашему плану. Милош, не помешало бы еще кого подобрать, чтобы не один ты забавлялся с прощой», — решил снова подстраховаться Сергей. «Не вопрос». «Значит так. У нас три позиции, откуда пинки обстреливают нас. Назовем их 1, 2 и 3». «Начнешь с первой, что с восточной стороны. 4 гранат, я думаю, будет достаточно. Но не разом, а по одной, без спешки». «Только что просил, чтобы с прощой был не я один, а теперь говоришь не торопиться. Ты уж определись». «А ты сам подумай. Нам предстоит выскочить за стены, пробраться по открытому берегу и выйти им во фланг. Если на берегу есть наблюдатели, а это скорее всего так, то разрывы гранат их отвлекут». А там, если будут орать раненые, глядишь, они еще и побегут помогать. Словом, ты отыграешь для нас время. Понятно. Тогда второй с прощой метнет гранату в ту сторону, где могут быть наблюдатели. Однозначно промажет, но пинков это напугает и даст вам лишнее время. Быстро уловив мысль Сергея, предложил Грибский. Согласен, вот только гранату пусть метает жестяную. Добро. «Дальше. Услышишь длинный свисток, мечи туда гранаты. 1 свисток, 4 гранаты, но теперь быстро, насколько это вообще возможно. Хоть 4 разом. Опять же стены? Нет, бросайте те, что из труб. От них вреда больше. Огонек от шнура будет видно, как только заметим, мы заляжем. Вроде все. Пошел готовиться». «Это сколько же он собирается израсходовать гранат?» Когда дверь за Сергеем закрылась, спросил Ежик. «Капитан, эти гранаты он мастерил сам и за свои деньги, чтобы они помогли ему сберечь задницу. Ничего удивительного, что он собирается их использовать тогда, когда ему будет дерьмово». После ухода Варакина комендант и сержант стали общаться куда более вольно. Да оно и понятно, каста там или не каста, но к таким сержантам отношение у офицеров в армии особое. Их всячески выделяют, им многое позволяют, на них опираются при командовании личным составом. Трудно представить, как справлялись бы офицеры со своими подразделениями без сержантов. «Я прекрасно знаю, откуда эти гранаты, но они залог и нашего выживания. При таком использовании хорошо, если одна граната из 10 угодит в цель. А если их использовать при штурме, то результат будет куда выше и больше шансов, что пинки просто побегут, когда среди них начнут разрываться гранаты». «Это так. Но скажи, сколько человек согласятся вот так выйти за стены?» «Только эти трое, да еще я». «И это все», — откидываясь к стене, со вздохом подвел черту Грибский. Сколько он успел наделать гранат? Капитан, в отличие от сержанта, оперся локтями о стол и опустил подбородок на сцепленные руки. «Сотню. 4 десятка из труб и 6 из жести. Мы израсходуем не так, чтобы и много». Словно успокаивая и слегка повернув голову в сторону начальника, ответил Грибский. «Это если все срастется как надо». «Тут вы правы, но у нас есть еще 1000 шашек бура, так что чем попугать пинков найдется». «А может, отделение Варакина поддержим простыми шашками?» «Не выйдет, они слишком легкие, не долетят». «Дерьмо. Ладно, действуй, как условились». Конечно, капитану нужно думать о том, как сберечь весь личный состав. В свете этого, казалось бы, глупо заморачиваться вопросом, кому именно принадлежат гранаты и как они вообще тут оказались. Раз уж есть, то он должен думать о том, как наиболее эффективно их использовать на благо всего взвода. Но правда заключалась в том, что если он обманет, если подведет своих людей хотя бы раз, он потеряет их доверие. «Шевроны» не строевое подразделение. А здесь многое основано на личном доверии и уважении. Плевать, что он будет действовать во благо большинства. Никто не забудет о том, что однажды он уже кого-то обманул. Значит, сможет сделать это и в другой раз. Так что он попросту лишен выбора и вынужден делать именно так, как только что было оговорено. «Это ты, что ли, капрал Варакин?» Вопрос прозвучал, едва Сергей прошел к своей койке, расположенной недалеко от входа. Места считались не такими почетными, но он предпочел расположиться именно здесь, чтобы иметь возможность быстро покинуть помещение. Мало ли, как оно обернется. Не хотелось оказаться запертым, как в мышеловке. Друзья последовали за своим лидером, устроившись рядом. Напряжение, царившее в казарме, Сергей ощутил, едва переступив порог. Он и сам не взялся бы объяснить, как это определил. Словно что-то такое спертое и готовое взорваться в любой момент висело в воздухе, ощущалось буквально физически. Парни экипировывались, но делали это неспешно, стараясь двигаться так, чтобы иметь возможность быстро дотянуться до оружия. Буран и Гром находились рядом с Хватом и Анушем в настороженных позах, время от времени скались, являя окружающим свои внушительные клыки. Варакин бросил взгляд на говорившего. «Угу. Точно, не из авторитетов. Те заслужили уважение к своим персонам не только благодаря своему воровскому таланту или мастерству владения оружием, но в первую очередь благодаря своему уму. Этот же словно надел на себя одежду с чужого плеча, явно ему не по размеру, да и умом он ничуть не отличался, разве что его отсутствием. Затевать разборки, кто будет заправлять здесь делами и устанавливать воровские порядки, в подобной ситуации мог только самоуверенный и безмозглый идиот. Конечно, можно удивиться тому, что во главе прибывших уголовников оказался вот этот человек. Но тут, скорее всего, сыграла свою роль поговорка «за неимением гербовой пишут на простой».

Грибский ткнул в прореху на груди Варакина. В помещении было душно, и Сергей расстегнул лохматку, не имея возможности ее снять или хотя бы откинуть вверх. Последнее не давало сделать портупея, но Грибский все же сумел рассмотреть след от пингской пули. «Так подстрелили меня. Точнее, хотели это сделать. Да бронежилет спас». «Из чего стреляли?» – встрепенулся капитан. «Не знаю, не до того как-то было. Наверное, из ружья с дымным порохом или из дятлича». «Почему так думаешь?» «С близкого расстояния Балич точно пробил бы. Стреляли-то с 30 шагов, не дальше. А револьвер не выбил бы из меня дух. Да чего гадать, свинец под парусиной остался. По нему и определим». Капитан жестом отпустил Варакина, одновременно дав понять, чтобы тот доложил о результатах. Конечно, пуля смялась, и ни о какой форме не может быть речи, но и вес свинца может рассказать очень даже немало. А бронежилеты, похоже, начинают пользоваться успехом. Сомнительно, что Рустинская армия в спешном порядке начнет оснащать ими строевые части, но на отдельно взятой заставе, в частности по Юле, очень скоро все будут щеголять в них. А там подтянутся и другие заставы, и форты вдоль границы. В отдаленных гарнизонах на устав смотрят попроще, больше ценят практичность. Взять того же Грибски, ведь не стал противиться новинкам, предложенным Сергеем. Жилет Сергей стягивал, кривясь от боли, и, как выяснилось, было отчего. Его грудь представляла собой сплошной синяк. Пуля была из капсульной винтовки, которые сейчас же практически полностью заменили на новые баличи. Дымный порох, он и есть дымный. Но знатно так прилетело, солидно. Пластина, конечно, смягчила удар, распределив на всю площадь. На металле обозначилась немалая вмятина, которую лучше выпрямить, иначе будет создавать неудобства. А еще нужно подумать о мягкой подкладке, чтобы хоть как-то амортизировала. «Хват, попробуйте выпрямить эту вмятину, а то мешать будет». Решительно тряхнув головой, Сергей поднялся со своего топчана. «А ты куда собрался?» – подозрительно спросил вор. «Сначала к капитану, потом за стены». «За собачками?» «За друзьями. Я своих не бросаю». «Я с тобой», – вскочил Хват. «Вид злой, возбужденный и решительный». «Хват, это всего лишь собаки». «Только что ты говорил иначе». «То мое. Я с детства с собаками и знаю, что они не предадут никогда, чего не скажешь о людях». «Вот и я это понял с некоторых пор. И потом, я без этого желудка совсем зачахну. Хват, они ведь, скорее всего, погибли. Сергей, мне плевать на весь гарнизон, но я пошел ради них за стены. Неужели ты думаешь, что я не пойду за друзьями? Пусть они и не умеют говорить», — насупился вор. Взгляд на Ануша, челюсти стиснуты, на скулах желваки перекатываются, руки сжаты в кулаки. «Ого! Похоже, он рискует потерять обретенных друзей, и виной тому будет вовсе не костлявая. Ему не безразлична судьба Грома и Бурана, и только что он об этом заявил. Но рисковать друзьями, когда шансы на то, что собаки выжили, ничтожно малы. Собой, да, но не ими. С другой стороны, парни приняли решение самостоятельно. Выходим через 10 минут». «Капитан может и не одобрить», — не удержался Хват. «А я и не буду спрашивать его мнения. Просто поставлю в известность и придумайте что-нибудь с этой пластиной». Когда они вновь вышли за стены, перевалило за полночь. Предательская луна, хотя и не вошедшая в полную силу, заливала всю округу своим бледным светом. Темные фигуры на светлом песке были хорошо различимы, поэтому диверсанты старались держаться темной кромки берега. Воспользоваться узким проходом, ведущим к пристани, они не могли. Пришлось лезть через рогатки. Вот место, где они схватились с секретом Арачей. К нему они подбирались с большой осторожностью, стараясь оставаться незамеченными. Теперь им не приходилось рассчитывать на поддержку со стен. Гранаты были безжалостно израсходованы в прошлой стычке. Оставалось всего 6 штук, те, что были в их подсумках. Ага, пинков нет. Ни живых, ни мертвых. Получается, арачи позаботились о своих павших товарищах. Что же, это хорошо. Это насчет отсутствия секрета. На трупы и вовсе плевать. Даже будь они тут, Сергею не было никакого дела до трофеев. Сейчас он хотел только одного – найти собак, живых или мертвых, но найти. Отчего-то вспомнился фильм «Ко мне Мухтар». Как там сказал комиссар, сегодня забудем заслуженного пса, завтра не вспомним и о человеке? Возможно, это только громкие слова. Сергей не сомневался, что про людей забывали часто и густо, но сейчас для них эти слова были правильными и имели глубокий смысл. Кстати, капитан Ежик не препятствовал их вылазке, понимая желание отделения отправиться за своими четвероногими друзьями. Они продолжают ползти, упрямо держась направление, в котором продвигались буквально пару часов назад. Господи, неужели прошло так мало времени? Но сколько всего успело произойти? Еще немного. Вот уже начинается ложбина. Еще шагов 50, и они будут на месте. В лунном свете отчетливо видна истоптанная трава с рваными отметинами от разрывов гранат. Но тел нет. Пинки поработали и здесь, унеся с собой всех. Что ж, поведение достойное уважения. Хотя Сергею приходилось наблюдать, как пинки бросали своих товарищей. Но это характерно для сборных отрядов. Здесь же наверняка были и родичи погибших, которые не пожелали оставлять тела своих родных на поруганье врагам. А вот собак вроде и не видно. Остались в живых и сумели убежать? А может, во время схватки отдалились от этого места? Как бы то ни было, начинать поиски нужно отсюда. Это отправная точка, а по большому счету и последняя надежда. При лунном свете обнаружить собачьи следы – та еще задачка, несмотря на охотничий опыт Сергея. Если не получится напасть на след сейчас, придется ждать до рассвета. А как же парни? Это ведь верная смерть. Днем их легко обнаружат пинки, и поди попробуй переиграть их на их поле. А вот дудки. Они тоже не лыком шиты и кое-что умеют. И потом, если Грома и Бурана не окажутся на этом пятачке, то шансы, что они раненые сумели уйти и сейчас ждут помощи, увеличивались. Нет, пока он не увидит их трупы, он не сдастся. Хватит с него Алексея. Он своих не бросает. Хват, Ануш, прикрывайте, я пойду пошарю. Я с тобой, командир. Хват раскудрить твою в качель. Ясно. Вот и хорошо, что ясно. Эмоции – последнее дело, когда нужна собранность и осторожность. Но где же пинки? На сегодня хватило, и они убрались зализывать раны? Очень даже может быть. Если капитан оказался прав, и они действительно сосредотачивались для штурма, то потери должны быть изрядными. Пинков не так много, как белых, поэтому каждая потеря для них болезненна. Конечно, не в их правилах прощать гибель сородичей, но они еще найдут возможность посчитаться с врагами. Ведь им нужно не просто победить, но и позаботиться о своих семьях. Так что даже если они уже отступили, ничего еще не закончилось. Нет, лежа ничего не разобрать. Сергей поднялся, чтобы увеличить обзор и хоть как-то разобраться со следами. Ага, теперь видно куда лучше, вот только проще от этого не стало. Истоптанная трава, неглубокие воронки от гранат, кровь, выделяющаяся более темными пятнами. Ветра нет, в носу свербит от запаха сгоревшей взрывчатки, пороха и человеческих испражнений. Последнее вряд ли от страха, скорее результат развороченного осколками кишечника. И ничего конкретного. Остается обойти всю округу, внимательно посматривая по сторонам, в поисках как собак, так и возможного противника. Стоп, а это что? В сторону тянется борозда по нетронутой траве, словно волокли кого-то. Конечно, это мог и какой-то пинг тянуть своего родича. Но Сергея как магнитом потянуло по этому следу. Возможно, он что-то почувствовал, а может, дело в том, что этот след от волочения выбивался из общей картины и уходил в сторону от направления, куда отходили пинки. Он прошел не больше 20 шагов, когда в ночной тишине послышалось слабое поскуливание. Спутать с чем-то иным этот звук он не мог. Варакин не врал, когда утверждал, что провел с собаками всю свою сознательную жизнь. Он видел своих питомцев в разном состоянии. Веселыми, злыми, исполненными охотничьего азарта и, конечно же, ранеными. На охоте чего только не случается. Еще мгновенье высокая трава расступилась, и он их увидел. Грязных, замызганных, в крови, но живых. Буран лежит, уронив голову, высоко вздымая бока. Гром дышит судорожно и прерывисто, но сумел приподнять голову, встречая двуногого друга. Это он скулит, да так жалобно, что сердце кровью обливается. Если судить по следам, то Гром сумел оттащить в сторону более тяжело раненого Бурана, но на большее сил уже не хватило. Варакин дважды нервно сглотнул, стараясь пропихнуть твердый ком, вдруг сковавший горло. Бесполезно. Тот стал еще тверже и уже мешает дышать. Живы. Живы, дурилки картонные. Изранены, не без того, но это ерунда. Главное, унести их отсюда, а там разберутся. Бинты. Гадство, у них только по одному мотку бинтов. Беглого взгляда достаточно, чтобы понять. Не хватит даже на одну собаку. Дебил, ты куда вообще собирался? Спокойно. Нужно перевязать хотя бы те раны, что кровоточат или смогут открыться при переносе. Хорошие мои. Ромушка, Буранчик, лапочки мои. Все будет хорошо. Сейчас. А ну-ка, давайте посмотрим, что тут у вас. Стоило ему коснуться окровавленной шерсти, как раненый пес извернулся и лизнул его руку горячим языком. Этот порыв, полный любви и надежды, едва не высек из глаз Сергея слезы. Проклятье. Да, он вернулся за ними, не бросил, но сумеет ли он им помочь? Господи, как бы ему хотелось этого. Сухой треск раздался совершенно неожиданно. Этот звук подбросил Варакина, словно резко разжавшаяся пружина. Он еще не сообразил, в чем дело, но инстинкты все сделали сами. Дятлич уже в руках и направлен в сторону донесшегося тревожного звука. Палец на спусковом крючке. Еще мгновенье. Но выстрела нет. Указательный палец поглаживает изогнутый металл, едва его касаясь, пока мозг пытается осмыслить происходящее. Примерно в шагах в 30 от Сергея стоит Арачи, с вытянутыми вперед и в стороны руками, явно демонстрируя, что он безоружен. «Не стрелять». Сергей говорит это негромко, но вокруг такая тишина, что парни его, несомненно, слышат. С другой стороны, ребята уже не желторотики. Они видят, что происходит что-то не укладывающееся в обычную картину. Поэтому сразу и не открыли огонь. В том, что они заметили этого одинокого Арачи, раньше Варакина сомнений никаких. Одинокого? Как бы не так. Однозначно в пределах досягаемости прячутся его товарищи. Но что может означать этот жест? До сих пор любая встреча с Арачи означала только одно – схватку. Причем инициаторами всегда были именно они. Если белые будут первыми стрелять в любого встречного пинка, то очень быстро настроят против себя всех аборигенов. Это целые реки крови. Ее и без того льется много, лишнее ни к чему. Хм. А может, от Куроки? Одеяние, как и язык, у них очень схоже. Да что там схоже? Стоит какому-то пинку придумать новое украшение, которое придется по душе другим, как молодежь тут же подхватывает новую моду. Несомненно, есть отличия, присущие определенному племени или даже роду, но тут уж нужно знать тонкости. Ничего подобного Сергею известно не было, как, наверное, и любому на заставе. Если только Грибский, но сомнительно. И потом, поди рассмотри в подобных условиях те отличия. Удалось рассмотреть, что это пинг, и то хорошо. Все же, скорее всего, Куроки. С чего бы Арачи вступать в переговоры, да еще после того, как гарнизон ненавистной заставы уже забрал стольких их сородичей? «Кто ты?» «Нет, ну нужно же с чего-то начинать. Вот Сергей и спросил». «Сильная рука». На неплохом рустинском ответил пинг. «Кто ты, сильная рука?» «Арачи. И чего ты хочешь?» «Спросить». «Что же, спрашивай». «Ты пришел за собаками?» «Это мои друзья». «Немного найдется храбрецов, чтобы после случившегося вернуться за собаками». «Я пришел за друзьями, сильная рука. Я ответил на твой вопрос. Теперь ответь и ты. Спрашивай. Что ты тут делаешь, когда ушли все твои сородичи? Я пришел за собаками, чтобы сделать их своими друзьями. Они настоящие бойцы. Таким будут рады у наших шатров. Они дадут хорошее потомство, которое будет защищать наше стойбище. А разве тебе не известно, что собаки более верные друзья, чем люди? Очень мало белых относятся к меньшим братьям с настоящей любовью. Вижу, ты не из таких, раз уж стоишь передо мной. Ты действительно решил, что сможешь добиться дружбы от взрослых псов? Ты храбр, но не делай так, чтобы я решил, будто ты глуп. Терпение, ласка и любовь могут творить настоящие чудеса. Ты прав, сильная рука. Я сказал глупость. Но я здесь, и я не отдам своих друзей. Ты допустишь, чтобы они погибли? Я не допущу, чтобы они стали друзьями моего врага. А враг ли я тебе? Ты и твои родичи убили многих моих соплеменников. Но здесь наша земля. Вы пришли сюда незваными. Пришли с оружием, чтобы убивать нас. Мы только защищаемся. Этот разговор ни к чему не приведет. Мы можем сказать многое, и оба будем по-своему правы. Потому что у каждого своя правда. Моя правда в том, что я своих никогда не бросаю. И этого тебе должно быть достаточно. Я тебя понял. Вот, возьми. Арачи нагнулся и, подняв с земли небольшой кожаный мешок, кинул его к ногам Сергея. Там бинты и мази для ран. Позаботься о своих друзьях. Я уважаю храбрость, как твою, так и псов, поэтому сегодня мы сражаться не будем. Какими путями нас поведут духи завтра, мы еще узнаем. Спасибо. Я хотел бы повязать с твоими псами нескольких сук. Приходи, когда они оправятся от ран. Хорошо. Да, ты не назвал свое имя. Сергей хотел назваться своим именем, честно хотел, но в последний момент им овладело какое-то ребячество, и он сказал: «Верная рука». Не иначе, как заразился от Хвата его вечной жизнерадостностью. Ну разве еще яркие детские впечатления от ГДРовских вестернов?